когда Андриё, играя блонделя в Рихарде львином сердце, несносным голосом своим затянул «О, Ричард! О, мой король!» Одна престарелая княгиня, пораженная воспоминаниями, в ложе своей зарыдала. Для нашего же поколения Грё-3 казался уже ветх, и неистощимый Далейрак был часто несносен. Но что я говорю о нашем поколении? Поминками о Фелис, не похож ли я на тех, о коих сейчас говорю? С той, однако же, разницей, что музыка, от коей в молодости был я вне себя, является мне ныне изредка и против воли моей, как старая, давно забытая любовница, вся в сединах и морщинах. Этот 1803 год познакомил меня со всеми тогдашними композиторами. Я узнал Николло и Бертона, и Крейцера. Видно, был во мне врожденный вкус, ибо рев и стон больших французских опер с их речитативами казался мне нестерпим. Но этот вкус еще более образовался, и одна только легонькая французская музыка новых комических опер пришлась мне по духу. Например, Мегюль менее других, а Херубини и вовсе мне не нравился. Моим кумиром был в то время Боэлдия, а привезенный им тогда самим в Петербург калиф Багдадский, которого едва можно почтить названием Водевиля, казался мне чудом из чудес. Французская комическая труппа была гораздо выше оперной. Как всей последней, подобно Фелис, никто в ней отдельно не блистал. Зато она составлена была из артистов почти равного, вообще превосходного достоинства. В ней нашел я прежнюю Вальвиль, игравшую главные роли больных кокеток. В искусстве своем, сколько припомню, должна была она уступить только девице Марс, целые полвека бывшей гордостью и наслаждением парижан. Но высокий ее талант никак не мог примирить меня с ее наружностью. Одни снисходительные люди называли ее дурною, она была отвратительна. Первые мужские роли выполнял Ларош, уже не молодой, но стройный и благообразный. Все эти недостатки исчезали пред жаром, с которым он играл, перед благородством, с каким он говорил и читал стихи. Для первых молодых ролей, мужских и женских, была не весьма молодая чета Сен-Клеров, но оба они, муж и жена, прекрасно знали свое дело, в серьезных амплуа несколько времени еще показывали почтенные развалины Офрена, пока приезд жирного Делиньи не дал возможности их более не тревожить. Толщина сего последнего, внезапно заменившего сухощавого Офрена, невыгодно к нему всех расположила. Он же, разгорячившись, иногда от нее задыхался. Скоро, однако же, оценили истинный его талант и узнали в нем, даже на сцене, без личного с ним знакомства, почтенного человека, сильно чувствующего всю красоту часто проповедуемой морали. В том, что французы называют ролями пожилых и степенных лиц, был изумителен, бесподобен старик Дюкруасси. Что за веселость в игре, что за вспышки в гневе, и потом что за добродушие, и как почтенно он был забавен. Чтобы говорить как французы, он как бы нарочно был выстроен для своих ролей. И никто более его так искренне не был любим публикой. Лакейские роли должны обыкновенно принадлежать высоким комикам. У нас тогда был во владении Прожера, известного форсера Нарышкинского дома. Тогда немногие знали и чувствовали, что он на своем месте, и как он был удивительно смешон, то при всяком появлении его раздавался всеобщий громкий хохот. Его очень любили. В Париже едва ли бы он годился в гримасье. Субреток выполняла гадкая дочь его, к счастью, недолго. Скоро приехала чудо-актриса Туссень. Вот тут было искусство неподражаемое. В этом ничего подобного ей с тех пор я не видывал. Среди отличных собратьей своих в комедии она была почти то же, что Филис в опере. Как оконечности сходятся, так и она вышла замуж за одного из двух братьев Мезьеров, двух многолетних подтычек нашего театра, которых любители Бостона, модной тогда игры, называли «большая и маленькая ничтожность».